Вена. Прохладный вечер опускается. Прохладный вечер опускается, хоть объявляй курортной зоной. Поток людей все уплотняется, уже идут сплошной колонной. На Киртнерштрассе и на Грабене солисты, трио и дуэты. Что занесло вас на крахмаленных в столицу вечной оперетты? Из Мерзляковки и из Гнесинки, и не в Рязань, чтоб где-то рядом твоим, Россия, соплеменникам с Европой уживаться надо. Не подаяние в шапке просится, не чаевые в звон гитары, а гонорары, так уж водится, летят в скрипичные футляры. 02.09.2000 год. Вена.